По сообщениям южнокорейской интернет-газеты «Чаджу Сибо», 7 июля в Сеуле состоялся митинг, участники которого приветствовали зампредседателя южнокорейской штаб-квартиры Общенациональной лиги за объединение Родины Ро Су Хи, вышедшего на волю после 4-летнего тюремного заключения. Политический деятель был приговорен к тюремному заключению по обвинению в том, что он посетил Северную Корею. Выступавшие обязались решительно бороться против фашистов, выдворить раскольников, непременно построить общество, где хозяевами являются народные массы, а также добиться самостоятельного объединения Родиной.